Глава 18. Человеку из технологического мира, такому как я, трудно переносить информационный голод. На Земле есть телевизор, радио, интернет и газеты. А в чистилище-то что? Мой единственный источник информации – ведьма. Но чем дальше, тем меньше мы общались. У нее хватало собственных забот, о которых я почти ничего не знал. Она уходила вглубь пещеры, скрывалась в подземных галереях, где занималась медитацией, и я оставался в одиночестве. А поскольку занять себя было нечем, я подсел на книги из ее библиотеки, в которую она добавила фолианты сестры. Книг у Светланы относительно немного, всего 34 тома, половина на неведомых мне языках и касались они магии, колдовства и целительства. Не самое интересное чтиво для взрослого мужчины, идущего путем воина, с учетом того, что приходилось продираться через старославянскую грамматику. Однако это занятие помогало скоротать время до полного выздоровления. Тем более, что вечерами ведьма возвращалась и имелась возможность получить разъяснение о непонятных моментах у специалиста. Впрочем, вскоре чтение тоже приелось. Я окончательно окреп и решил отправиться за оставленным в лесу рюкзаком. Хотелось действия, и я собрался в путь. Думал, что ведьма пойдет со мной, но она отказалась. Светлана сказала, что я уже достаточно знаю о чистилище, следовательно, мои шансы благополучно вернуться в пещеру живым и здоровым весьма велики. Это был своего рода экзамен. Я расценил ее слова именно так, поэтому уговаривать женщину не стал. Еще раз проверил оружие и рано утром отправился на запад. Дорогу помнил неплохо, и после полудня, благополучно преодолев больше 20 километров и не встретив ни одного аббаса, добрался до того места, где оставил рюкзак и оружие. Все оказалось на месте. Мой нехитрый тайник не обнаружили, и закинув рюкзак за спину, с винтовкой на плече и автоматом наперевес, я двинулся обратно. За один световой день вернуться в безопасную пещеру невозможно, а ночью по лесам лучше не бродить. Я это прекрасно понимал и остановился возле родника Юрхо. Продукты есть, и вокруг много хвороста. Опасаться нечего, и я вел себя спокойно. Разжег костерок и приготовил ужин. В одно лицо умял армейский сухпайок и в самом благодушном настроении расположился возле водоема. Благодаря беседам с ведьмой и чтению, я уже знал, что воду можно использовать для дальновидения и общения. Теоретически, эти навыки могли освоить все люди без исключения. В какой-то книге даже встретил цитату некоего древнего мага, что в древности каждый второй умел при помощи воды устанавливать связь с теми, кого он знает лично. Может, и не врал чародей. Как бы там ни было, я попытался проделать простейшее упражнение. Вдох, выдох, задержка дыхания. Снова вдох и выдох. Считаю до 15, вдох и выдох. Зрение немного затуманилось, в голове образовалась пустота. Я расслабился и посмотрел на ровную водную гладь. Мысленно потянулся к воде и представил себе пещеру Светланы. Моментально пошел довольно четкий образ. Ведьма сидела перед костром и листала толстую книгу. Непонятно, то ли это подсказанное моей памятью наваждение, то ли я действительно видел, чем в данный отрезок времени занималась ведьма. «Светлана», — я позвал ее. На миг она отвлеклась и подняла голову. Потом поморщилась и резко взмахнула рукой. Вода подернулась рябью, изображение исчезло, и, возвращаясь в реальность, я усмехнулся. Кажется, у меня кое-что получилось. Как только доберусь до пещеры, надо будет поговорить с ведьмой на эту тему. Я отошел от родника. Заняться нечем и можно отдыхать. Однако лишь только я собрался прилечь, как появились новые постояльцы безопасного места. Родник Юрхо, общая святыня, никто не вправе запрещать другому, разумному существу, кем бы он ни был, останавливаться здесь для отдыха. Ведьма в тот момент разъяснила подробно, и когда из леса вышли люди, я положил на колени автомат и замер без движения. Кто идет, неважно. Зачем, несущественно. Зарок действует, и зла мне не причинят. А если ночные посетители родника захотят представиться, они сделают это сами. Прислонившись спиной к стесанному бревну, я наблюдал за приближающимися людьми. Их было трое, мужчины. Двое тащили третьего. Сначала я видел только темные силуэты, которые находились под прикрытием деревьев. Затем они вышли на открытое пространство, и луна озарила их лица. Я присмотрелся к ним повнимательней и едва не вскочил на ноги, ибо двоих узнал. Первый, раненый человек, Григор, из племени колдуна Шумова. Он держался за живот и тихо стонал. А слева от него следопыт агентства «Ваши проблемы» с оперативным позывным «Якут». «Не торопись», — одернул я себя и остался на месте. Троица приблизилась к роднику и замерла возле моего костра. Якут и его напарник, молодой парень с обрезом двуствольного охотничьего ружья, опустили Григора на траву. После чего молодой засуетился вокруг него, стал доставать из своего вещмешка чистые тряпицы, а Якут посмотрел на меня, узнал и недоверчиво покачал головой. «Ворон, ты что ли?» «Он самый», — ответил я. «Живой?» «Как видишь». «Между нами мир? Претензий нет?» «Все ровно, Якут». «Добро. Мы сейчас товарища попробуем подлечить, а потом с тобой пообщаемся. Не против?» Молча я кивнул и стал наблюдать за действиями Якута и парня. Следопыт достал из рюкзака котелок, наполнил его водой и подвесил над огнем. А парень, сняв с Григора одежду, осмотрел его и стал смачивать рану мокрыми тряпками, которые предварительно пропитал какой-то зеленой жидкостью из полуторалитровой пластиковой бутылки. Я к нему не приближался, но, судя по гнилостному запаху, большому количеству крови и действиям парня, Григору посекли кишки и пробили брюхо. Плохая рана. Очень плохая. И то, что делал юноша, пытаясь остановить кровь, раненому уже не поможет. Тут надо резать. Скрывать человека, промывать раны и штопать внутренние органы. Или применять магию, как это принято у местных. Вот только парень на колдуна не похож. Как и я, следопыт тоже наблюдал за тем, что делал доморощенный целитель. Он человек опытный и не мог не понимать, что Григора не спасти. Но Якут не вмешивался, а когда парень посмотрел на него, в надежде получить совет, отвернулся в сторону. Спустя четверть часа, когда юноша напоил Григора каким-то отваром, раненый потерял сознание, перестал стонать и затих. Парень отошел в сторону, сел на траву и затих. Думаю, он переживал, что не может помочь соплеменнику, а Якут подошел ко мне и разместился на бревне. Сидим, молчим, смотрим на огонь. Прошло несколько минут, и Якут не выдержал первым. «Расскажешь, как уцелел?» «Нет. Я усвоил уроки ведьмы и без особой нужды делиться сведениями о том, что со мной произошло, ни с кем не собирался». «Ты в своем праве». «Угу». «Где сейчас обосновался?» «Григор не рассказывал». Я кивнул на раненого. «Ему не до того было. Вчера только с ним познакомился». «Я сейчас напарник Светланы». «Ведьма», уточнил Якут. «Она самая». «И как?» «Нормально. А ты, я слышал, к Шумову прибился». «Верно». «И наши московские экстремалы, которых мы по тайге искали, тоже там?» «Не все. Сначала их было пятеро. Сейчас четверо. Один не следил за языком, много болтал и погиб. Но это не главное. Про москвичей можно уже не думать. Давай, ворон, о нашей судьбе поразмыслим». «Можно и поразмыслить. Что предлагаешь?» «Надо найти способ вернуться на родную планету. Ты одиночка. Возможно, и здесь неплохо заживешь. А у меня, между прочим, жена и 5 детей. С голода они не умрут, я кое-что скопил. Однако хочется самому воспитать потомство. Да и жена у меня не просто баба, а любимая женщина». «Про ключи уже знаешь?» «Знаю». «А про Черноярск?» «Тоже в курсе». «Из нашей группы еще кто-нибудь помимо нас уцелел?» «Слышал, что 10 дней назад в Сиракском болоте видели одичавшего человека. По описанию похож на Жеку Ростова. Остальные, скорее всего, погибли. Кого Аббас не поглотил, того местная нежить на корм пустила. Так что надеяться нам не на кого, ворон. Ты да я, да мы с тобой». «Хоть какой-нибудь план у тебя уже есть?» Якут покосился на парня, который по-прежнему находился в стороне и не мог нас слышать, а затем прошептал. «Знаю, что у Шумова есть ключ. Может быть, даже не один. Осенью сход будет. Через 2 или 3 недели, точно неизвестно. Съедутся все окрестные колдуны, маги и авторитетные вожди. Наверняка потом пьянка начнется, и я хочу проникнуть в его запасники. А если ты поможешь, отвлечешь от меня внимание, буду благодарен». «Это дерьмо, а не план». «Почему?» «Ты знаешь, как выглядит ключ? Имеешь представление, как и в каком месте его применять?» Понимаешь, что Шумов колдун и его богатство защищены не только охраной из людей, но и магией? Нет, Якут, в этом деле я тебе не помощник. Тогда сам что-то предложи. Надо ждать, собирать сведения, искать другие варианты. Поэтому предлагаю не торопиться. Встретимся на сходке у Шумова и еще раз все обговорим. Глядишь, за этот срок придумаем что-то реальное. Ты меня убедил. Прерывая нашу беседу, Григор сквозь забытье, не приходя в сознание, громко заорал. «А-а-а! Простите меня! Меня! Гад, лови его, суки! Не надо! Не трогайте меня! Как больно! Мама!» Юноша снова бросился к раненому, а я посмотрел на него и спросил Якута. «Что с вами произошло?» «Ты хитрый человек, ворон!» Следопыт резко дернул головой. Про себя ничего говорить не желаешь, а мне вопросы задаешь. Да и ты не так прост, Якут. Когда Аббас на нас напал, сбежал и поминай, как звали, а мы подыхали и не понимали, что происходит. Не будем старое вспоминать, пробурчал Якут. Согласен. Следопыт помедлил и все-таки рассказал, что произошло с ним и как судьба свела его с Григором. Якут про Аббаса знал немного больше, чем остальные поисковики, и в лесу ориентировался, словно у себя дома. Поэтому сразу сообразил, в чем дело, легко оторвался от монстра и быстро вышел к людям. Как оказалось, он напоролся на хутор смолокуров, которые ходили под Шумовым. Они его встретили без злобы и вскоре отправили в главное стойбище. Там с ним пообщался лично колдун и поставил перед выбором, уйти или остаться. Следопыт остался, осмотрелся, притерся и вошел в отряд быстрого реагирования, который бродил по лесам и помогал хуторянам отбиваться от монстров, разбойников и нежити. Разумеется, речь шла о тех, с кем воины могли справиться без помощи колдунов. Группа Григора тоже входила в этот отряд. Несколько дней назад она ушла в очередной рейд к дальнему хутору, кстати, к тем самым смолокурам, на которых набрел Якут и не вернулась на базу. Амулет связи, артефакт Шумова, который выдавался каждой группе, не отвечал. Понятно, что случилась беда. На помощь группе Григора была послана еще одна, Якут был в ней. Вчера полтора десятка бойцов подошли к укрепленному хутору и обнаружили, что он осажден разбойниками. Произошел бой. Банда оказалась многочисленной, и бойцы Григора с уцелевшими работниками пошли на прорыв. Группа соединилась, но разбойники продолжали наседать, и тройка бойцов, Якут, Григор и молодой парень по прозвищу Ларик, отбились от основных сил. Шли бодро. От разбойников оторвались. Однако под вечер столкнулись с другой бандой. Небольшой, меньше 10 человек. Можно было договориться, но Григор первым начал стрелять и получил свою долю свинца, заряд дроби в живот. Мелкая банда, потеряв двоих, скрылась в лесу, а Якут и Ларик потащили раненого к источнику Юрха. Будь следопыт один, он бы прикончил Григора сразу, ибо это обуза. Однако при наличии свидетеля, которого убивать не стоило, Якут проявил лучшие человеческие качества и тащил раненого до последней возможности. История простая и незатейливая. Мы беседовали долго и спать легли поздно. Несмотря на постоянные крики умирающего Григора, я выспался неплохо. Можно сказать, что ночь прошла спокойно, а под утро Григор замолчал. Он умер. По местным обычаям мертвеца надо сжигать. Якут и Ларик начали готовить погребальный костер, а я, решив, что часть пути можно прошагать в их компании, занялся приготовлением завтрака. Выступили в 10:00. За спиной на большом костре догорал труп Григора, и над землей стелился вонючий сизый дым. Погода самая обычная для чистилища летом. Светило солнышко, и на небе не облачко. Настроение бодрое, день как день.